Ничего не поделаешь. Традиция часто оказывается сильнее предприимчивости и здравого смысла. Что касается трактира «Королевские ветры», он тоже часть старой традиции, точнее даже древней, поскольку появился задолго до строительства Большого Королевского моста. Между старым городом, Королевским островом и Левым берегом тогда сновало множество водных амобилеров и просто весельных лодок, перевозивших тех горожан, кому не удалось освоить популярное в ту пору искусство хождения по воде. Таких, хвала магистрам, во все времена хватало, а то, небось, так и жили бы мы до сих пор без единого моста, а я их очень люблю. Все это я рассказываю к тому, что изначально трактир «Королевские ветры» служил местом отдыха лодочников, и меню там было соответствующее. Несколько сортов недорогого вина, широкий выбор крепких согревающих настоек, дюжина незамысловатых закусок вроде блинов из пумбы и горячих мясных пирогов. Оно, кстати, так и не изменилось. Только цены выросли раз в 10 с тех пор, как «Королевские ветры» облюбовали придворное его величество, время от времени удирающие сюда со службы, буквально на полчаса, чтобы перевести дух. Удается им это не сказать, чтобы часто, поэтому в трактире обычно пусто или почти. И это его главное достоинство.